Хозяин бара Бистон все утро провел внизу у телефона. Алло? Скруп? Да. Гостиница Бистона? Да. Не можете ли вы оставить нам два номера? Нет, не можем. Вы что думаете, здесь отель Совой? Коммутатор. Алло? Говорит Скруп 228. Да, гостиница Бистона. Да я не сомневаюсь, что вы этот номер знаете. Ну так я выключаю телефон. На сегодня с меня хватит. Уже за работой, мистер Бистон? Вашими стараниями, доктор Эйдж. С таким характером и держите гостиницу, приятель. Наймитесь ночным сторожем, тогда вам не придется на каждом шагу встречаться с людьми. А с большинством людей не стоит встречаться, доктор Эйдж. А уж прислуживайте. Добрый день. Что вам угодно? Что сказал доктор? Вы же знаете, что у нас еще закрыто. Мы представитель прессы. Так что же сказал доктор? Посоветовал мне пойти в ночные сторожа. Я бы так и сделал, если бы ему удвоили жалование. Что вы чувствуете, имея в своем заведении человека, который так знаменит? Чувствую, что мне задают идиотские вопросы. Томми! Я, сэр. Томми, полезай в погреб. Слушаю, сэр. Ну и жизнь. Ладно. Телефон выключил. Сейчас включу. Да? Да. Нет, но я могу передать. Сэр Джеффри Брок, знаменитый врач, уже выехал. Хорошо. Сэр Джеффри Брок, знаменитый врач. Я запомню. Слыхали? О, это один из бекингемских придворных докторов. Сенсационный материал. Алло, Лондон. Алло, дайте мне редакцию. Простите, этот номер по просьбе абонента выключен. Алло, коммутатор, не прерывайте меня, я разговариваю с Лондоном. Дейли Уайер. Редакция? Позовите Сэма Филлипса. Сэм, это Пенелопа. Да, я говорю из гостиницы в Скрупе. Конечно, это богом забытая дыра. Ты зачем подстроил мне такую поездку, чудовище? А пока еще ничего, но сегодня ожидают все семейство. И сэр Джеффри Брок уже в пути, так что бедному старику скоро достанется. Национальная галерея и все такое. Может получиться грандиозно. Окей, я жду тебя. Отвезешь меня ночью на машине в Перпул, а утром обратно. Вот еще, чтоб я ночью ездила с мальчишками в такси. И я тебя, Сэмми. А наверху доктор Эдж, окончив осмотр Кендла, устало опустился в кресло у постели. Вы, мистер Кендл, вероятно, захотите услышать еще чье-нибудь мнение. А я еще и ваше мнение не спрашиваю. Я всего лишь местный врач, по горлу вязший в работе. Я очень вам обязан за все, что вы для меня вчера ночью сделали. Поэтому, если вам от этого станет легче, можете мне сказать, что со мной. А если вы предпочитаете не рассказывать, тогда не надо. Но я скажу вам вот что. Я чувствую, мое время уходит, песок из лопнувшего мешка. Часть моего «я» уходит не в какой-то другой мир, нет, в наш земной, на много лет назад. Вот сейчас я здесь, а в следующее мгновение я уже вижу перед собой ряд тополей или темный пруд, поросший лилиями, на который я глядел в последний раз, когда вас еще не было на свете. Почему далекое прошлое становится таким близким, когда мы стареем? Я не знаю. Но сказано по-мужски. Что со мной? Одностороннее воспаление легких, по-моему. Усталое сердце. Истощение нервной системы. Да. Да. Вы сообщаете бедняку, что у него не так уж много денег. Ну так вот, мистер Кендалл, у вас мало сил для борьбы с болезнью, и вы не должны попусту их тратить. Никаких волнений, никаких эмоций. Может быть, мне следовало бы помалкивать относительно вашего пребывания здесь, но я не могу брать на себя такую ответственность. Ваши родные и друзья должны узнать. Моя жена давно умерла, но мой сын и его дочь сейчас уже в пути. Я обязан предупредить их. Никаких сцен, никаких волнений. Попытайтесь, попытайтесь. Но мой сын, это преуспевающий делец... И на него произведет впечатление только диагноз преуспевающего дельца от медицины. Найдется и такой. Я побился об заклад с женой, что это будет Джеффри Брок. Но будут и другие посетители, такие, для которых я не человек, а собственность. Я должен стать достоянием нации. Чтобы они водили ко мне экскурсии, 2 шиллинга за вход. К тому же мне принадлежит немало ценностей, и кое-кому из этих молочков было бы очень выгодно, если бы меня признали психически больным. Ну, это вам не угрожает. Что же вы сделали вчера, мистер Кендалл? Убежали от них. Да. Так вы что? Ну, конечно. Разумеется, убежал, скрылся. Единственное, что оставалось. Я куда-то ехал. Что-то с собой взял. Ну, конечно. А теперь, доктор, я хочу попросить вас об одном маленьком одолжении. Да. Как же его зовут? Тед? Боб? Берт? Что-то в этом роде. Дэн? Нет. Стэн? Вот как. Скажите моему другу, этому слуге-коротышке Томми, когда придет Стэн... Я должен поговорить с ним. Это очень важно. Хорошо, хорошо, но не волнуйтесь. Нет. Мне сразу стало легче, как только я вспомнил то, о чем так долго не мог вспомнить. Ох ты, доктор. Там на дне моего чемодана вы найдете угольный карандаш. Если вы мне его не дадите, я сам его возьму, как только вы уйдете. И еще я хочу снять со стены этот календарь. Это уродство. Уродство. Я знаю, чужая собственность, но подобных вещей не должно быть ни у кого. Вот так. Я вам очень благодарен. Доктор Эдж достает угольный карандаш, календарь, отдает их Кендлу и уходит. Кендл начинает с трудом подрисовывать картинку на календаре и засыпает. Проснувшись, он видит в комнате сэра Эдмунда, своего сына. Сэр Эдмунд уже снял пальто и подошел к постели. Да, да, мы просто терялись в догадках, отец. У меня полдня ушло на розыски. Кстати, министр просил тебе передать наилучшие пожелания. Он сказал, что в случае необходимости он или даже премьер-министр сделают все. Эх, мой мальчик, единственное, что может сделать для меня правительство, это оставить меня в покое и просить у меня больше денег. Да. Да, с нами в поезде ехал сэр Джеффри Брок. Он скоро придет к тебе. Он отправился за здешним врачом. Как его зовут? За Эджем. Да, вот в руках Брока ты в безопасности. Очень разумный и положительный человек. Не люблю я очень разумных и положительных людей. Чепуха, отец. Без них государство не могло бы существовать. Вышло бы неплохо, черт побери, если бы мы попробовали существовать без них, прежде чем они окончательно погубят страну или замучают нас до смерти. У тебя хорошая комната, Эдмунд. Отец, я должен сказать тебе что-то очень важное. Нам известно, что вчера ты увез с собой два больших ящика с рисунками и картинами. Они в надежном месте. И где они? Не знаю, Эдмунд, не знаю. Я не могу вспомнить, что случилось вчера в поезде. Я знаю только, что здесь их нет. Но это ужасно. Вот досадно ли, не правда ли? Досадно? Ну, тут я только не вздумай волновать меня. Папа, на минуточку. Это ты, Фелисити? Да, дед, я сейчас. Папа, там внизу в баре тебя ждут репортеры. Ага, я сейчас спущусь вниз. Родной мой, скажи мне правду. Как ты себя чувствуешь? Ох, не знаю. Не знаю. Я слишком стар. Ты просто успокаиваешь меня. Нет, родная. В твои годы человек или вполне здоров, или болен. А в моем возрасте не поймешь, что за чертовщина с тобой происходит. И как ты себя на самом деле чувствуешь. А теперь ты мне скажи, как у тебя дела с тем безмозглым парнем? Все еще влюблена в него? Нет, все кончено. Правильно. Не води к нам в семью безмозглого мужчины. Хорошо, хорошо, обещаю тебе, милый. Я послала отца вниз, нет отбоя от репортеров. А, они уже здесь? Да, их там столько набилось, что шагу негде ступить. Но куда ты ехал? Ты действительно потерял память? Да, иногда это случается. Дед, по-моему, это предательство. Предательство? Почему? Ну, ты прекрасно знаешь, если только все решительно не забыл. Мы всегда были друзьями. Мы всегда друг другу все рассказывали. А теперь ты ведешь себя так, будто мы не друзья, будто я заодно с отцом и всей его компанией, будто я не целиком на твоей стороне. Нет, нет, Фелисти. Ты вот что мне скажи. Как ты думаешь, могла бы ты чем-нибудь помочь молодому человеку по имени Стэн? Чем-нибудь, да. Мне все равно, о чем вы тут говорите, но я не могу разрешить вам оставаться здесь, мисс. Через несколько минут придут сюда врачи. Мы не можем допустить, чтобы больной был так взволнован. Я должна еще прибрать здесь. Хорошо, хорошо, я ухожу. Спокойной ночи, родной. Я здесь всегда, когда бы ты меня ни позвал. Спокойной ночи, милая. Вечер. Бар снова открыт, и в нем полно посетителей. Гул голосов и музыка слышны даже в кухне, хотя дверь, отделяющая ее от бара, плотно прикрыта. Миссис Бистон разговаривает со своим сыном Стэном. Не беспокойся, Стэн, мальчик мой. Сегодня нам нечего бояться. Отец не придет сюда до самого закрытия. Они там все с ног сбились с этой толпой. Ты знаешь, Стэн, здесь какой-то сумасшедший дом. С тех пор, как привезли сюда этого бедного старого джентльмена. Мама, ведь это же великий человек. По-настоящему великий человек. А не какой-нибудь подражатель. Хозяйка! Хозяйка! Иду! Иду! Hello, Томми! Hello, Стэн! Слушай, Стэн, этот мистер Кендалл там наверху, по-моему, хочет, чтобы ему в чем-то помогли. И без шума. Я ему сказал, что ты самый подходящий человек. Денег у него уйма, и он не скупится. Мне нет дела до его денег. Постой-ка, постой, Томми. А он сказал, что именно я могу ему помочь. А его родные тогда уже были здесь? Нет, нет, нет, их еще не было. Но, если хочешь знать, это и не имеет значения. Держу пари, он ни с кем из них не считается, кроме внучки. О, она молодец. Постой-ка, постой, Томми, объясни мне все это. Выкладывай, что он сказал, и поскорее, а то... Я ему и говорю. Если у вас дело серьезное, то у меня смекалки не хватит. Стэн, вот кто вам нужен. А он и говорит. В этом я не сомневаюсь. А, вот в чем дело.